Глава четвертая. Второе дно. Третье. Далее везде. Дон Диего Агилар де Сантьяго уже не первый день пребывал в жутком раздрае. Последний раз такое настроение посещало его незадолго до бегства из Бильбао, когда ему на пятки присели неугомонные баски, почему-то не обрадовавшиеся желанию молодого выходца из заморских владений Испании поухаживать за красотками в метрополии. Да эта девка сама была виновата. Цаца какая. Можно подумать, местные кабальеры из знатных перед ней штабелями ложатся. А чем Диего хуже? 400 лет, подтвержденной историей рода, его предок участвовал в подписании второго бургосского конкордата, между прочим. А эта стерва нос воротила. Гачупин, гачупин. Диего ее, конечно, поучил правильному обращению, а приставленные отцом охранники после скинули труп в подворотне. Да и не подумал о родне дуры. Зря, конечно. После второго покушения, в котором сгинули верные бойцы и трехдневного сидения под замком в доме братьев той девки, болтавших на каком-то совершенно неиспанском языке, после удачного побега из старого, словно сошедшего со страниц рыцарского романа замка, ему пришлось линять из Бильбао и вообще из Испании. Страху натерпелся на 5 лет вперед. И вроде бы давно забылась эта история, и сам Диего уже давно не тот юный лоботряс, что явился в Европу, рассчитывая вдосталь покутить в метрополии. Теперь он почтенный майор наемного отряда. Не бог весть, какая шишка, конечно, но и не последний бродяга. Свое зубами у жизни вырвал. И у конкурентов вместе с глотками. Да и в СБТ некоторую известность приобрел. Репутацию. А вот поди ж ты. Стыдно сказать, но когда Диего вчитался в строки отчета информатора, у него руки задрожали так, что еле-еле смог себе стакан воды налить. А уж как зубы стучали о его край. Хорошо еще, что в тот момент он был один. Страх накатил словно цунами, погребая под собой и лишая возможности мыслить. Но ничего, справился с собой, начал думать. Была идея, что появление отряда баски, перехвативших заказ прямо под носом у информатора Диего, никак не связано с той историей, но быстро выветрилось. 2 дней не прошло, как инкассаторскую машину его отряда умело распотрошили прямо на маршруте. Догадаться, кто это сделал, труда не составило. По крайней мере, Диего сразу понял, что к чему. И если уведенный заказ еще можно было проигнорировать, то покушение на святое, то есть на казну отряда, уже нет. Да что там? Его бы собственные бойцы распяли, если бы он не отреагировал на такую пощечину. Пришлось действовать, хотя лезть под пушки мстительных басков Сантьяго не хотел. Совсем не хотел. Но деваться-то некуда. А потому едва технарь отряда примчался с известием, что маячок похищенной машины инкассаторов подал сигнал откуда-то из города, Диего сделал то, на что баски наверняка не рассчитывали. Он не намерен был играть с ними в долгую, обмениваясь булавочными уколами, а решил сразу навязать противнику генеральное сражение. Вот чего-чего, а прямой схватки представители рода Сантьяго никогда не боялись. Это вам не в каменном мешке сидеть, в ожидании неминуемой смерти. Тут все по-честному. Ты стреляешь, в тебя стреляют. Кто кого. К тому же, судя по действиям басков, они вовсе не жаждут такой стычки. Иначе давно устроили бы налет на базу его Амантес де ла Фортуна. Значит, сил у них немного и с поддержкой не густо. Именно поэтому Дон Диего не стал тратить время на разведку и слежку за явно специально засвеченным транспортом, из опасения, что мелкая группа, отправленная по следу, рискует влететь в засаду. А у него ведь тоже людей немного. Нет. Сантьяго объявил общий сбор, и через 15 минут его бойцы, извещенные о причинах вызова, уже грузились в машины. Диего даже единственную мышь с собой прихватил. Последний довод королей, так сказать. Весло кукушке. Кукушка, я весло, прием. Коробочки вышли, на складе пусто. Стоп, на складе... Черт. Весло, здесь люди. Пленники в клетках. И бойцов нет, даже охраны. Твой баркас далеко? Ты рехнулась, девка? Ты мне должен, помнишь? Вот же. Там же командир и представитель заказчика. Ты понимаешь, чего требуешь? Великолепно понимаю. Представитель о пленных и позаботится. Все согласно контракту. Это где это в контракте прописаны какие-то пленники? В разделе трофеи. Под монастырь подводишь? Ты мне должен. Да черт с тобой. С командиром сама объяснишься, когда прилетит. Лови координаты. Зачем? Здесь же лес вокруг. Пусть подгоняет корыто прямо сюда и садится во дворе. Все равно никто не заметит. Я труп. Ладно, жди. Машина будет на месте через 10 минут. Ты прелесть. Сгинь с канала. Работать мешаешь. Долго наблюдать за ведущимся у особняка боем у Стрелковых не получилось. Не прошло и 5 минут, как выскользнувшие из-за спин нападавших бойцы в легких тактических комплексах помножили всю штурмующую дом ватагу на 0. Противопоставить им что-либо могла лишь та самая мышь, что долбила снарядами по стенам особняка, но именно ее первые операторы ЛТК и завалили, за пару секунд разобрав на запчасти артиллерийский автомат вместе с несущей его платформой. А дальше? Дальше началось форменное избиение растерявшихся нападавших, и Вичко оборвал передачу картинки сестре. Еще не хватало, чтобы 12-летняя девочка смотрела на то, как бойцы в ЛТК рубят в капусту живых людей. Конечно, боевик со стрельбой и взрывами не намного лучше, но во время перестрелки кровища во все стороны не хлестало, а вот когда в бой вступили бойцы в тактических комплексах, орудовавшие не стрелковым вооружением, а штатными тесаками, мясорубка вышла та еще. Вячеслав и сам был не рад смотреть на это действо, но возвращать обычное восприятие не спешил, дожидаясь окончания боя. На всякий случай. Догадаться, что операторы вывели свои комплексы в тыл нападавшим через замеченный стрелковыми подземный лаз, труда не составило. А вот почему они обратно вернулись тем же путем, это совсем другой вопрос, над которым Вичку пришлось изрядно поломать голову. Оглядывая пустое пространство вокруг дома, юноша то и дело цеплялся вниманием за следы только что окончившегося боя. Распластанные на земле тела убитых бойцов, черные копотные пятна от взрывов, покореженная техника, особенно много ее оказалось на подходах к особняку. Здесь земля была просто усыпана обломками. Тут и пара перевернутых легких броневичков, весело полыхающих чадными кострами, и уткнувшиеся стволами в землю дымящиеся остовы стрелковых дронов, длинными змеями, размотавших по земле гусянку, и даже легкая боевая платформа нашла здесь свой конец. А вокруг земля испещрена воронками от взрывов. Повоевали, однако. Вячеслав, нахмурившись, присмотрелся к этой картине и досадливо хлопнул себя ладонью по лбу. «Что такое? Что случилось?» Анна тут же встрепенулась и уставилась на брата, сбросившего транс. «Понял, почему ЛТК ушли обратно так же, как и пришли, через подземный ход. Они вернулись в дом через двери, что было бы быстрее», — ответил Вичко. «И?» Интерес в эмоциях сестры тут же угас, но вопрос она все же задала. Из упрямства, не иначе. «Вокруг особняка раскинуто минное поле», — объяснил брат. «Достаточно посмотреть на расположение воронок от взрывов, обломков машины, трупов тех, кто рискнул подойти к особняку ближе, чем на 100 метров. Это становится ясно как день». «А я-то думал, это наши похитители такие косорукие, что даже с такого расстояния с одного выстрела гранатомета по машине попасть не могут», — доверительно сообщила Анна. «Решила, что потому они и били в несколько стволов разом, ну, чтобы наверняка». ну да», — протянул брат. «Согласованное поле, значит. Реагирует не только задетая мина, но и ее соседки. Плохо». «Почему?» — не поняла девочка. «А как мы его пройдем, сама подумай», — вздохнул в ответ Вячеслав. «Я лично эти мины не чую вовсе, несмотря на все старание. А это значит, что боеприпас качественный, германский или русский, собран на заводе, а не в мастерской на коленке, и что самое плохое для нас? Умный, зараза. Уж очень качественно от сенсоров прячется. И отсюда вытекает второй факт. Обойти эти мины я не могу. Если бы несогласованность поля, можно было бы попробовать пройти по уже сработавшим закладкам. Вон хотя бы от того дрона на клумбе, что почти до стены добрался. А так, бесполезно. Кто знает, может быть, там рядом с уже подорванной миной еще 2-3 на взводе стоят. Шагнешь неловко, и все. Полетели клочки по закоулочкам». «Жаль», — понурилась Анюта. «Значит, придется идти через подвал, да?» «Ша! Детки, уже никто никуда не идет». Насмешливый, но какой-то глухой голос, раздавшийся над головами стрелковых, заставил их замереть на месте. «И да, паренек, ты прав, мины мы поставили умные, третьего поколения. Кроты архангельских лабораторий, если тебе это о чем-то говорит». «Говорит», — вздохнул Вичко, пряча за флегматичным выражением лица рвущийся из груди вопль бешенства и злости. «На себя, разболтавшегося идиота, снова забывшего о связном артефакте и о том, чтобы сразу по окончании боя заставить Анну снять щит, засветивший их, как елку в новогоднюю ночь. О том, как он прошляпил появление наемника, и вовсе думать не хотелось, хотя, по правде, особой его вины в этом не было. После медитации организм всегда словно засветку ловит. Новичко справился с собой и, повернувшись к сестре, объяснил, как ни в чем не бывало. «Это значит, что минное поле не просто согласованное, а так называемое мертвое, пройти его можно только в том случае, если уничтожено больше 80% массива. Ну или, зная коридор безопасности, который кроты, как следует из их названия, могут менять по своему разумению. Медленно, но верно. По расписанию и с отчетом мастеру-саперу. Учитывая же, что минное поле в момент прихода наших гостей как раз перешло в режим смены позиции, до его окончания через 4 часа никаких сведений о коридоре у нас не будет, как, собственно, и самого коридора». С неожиданной готовностью подхватил наемник, снимая тактический шлем, и оказался наемницей. Русые волосы водопадом рассыпались по плечам, серо-зеленые глаза прищурились, оглядывая стрелковых, а тонкая ладонь в перчатке аккуратно вернула на место отвисшую челюсть Вячеслава. Девушка несколько секунд полюбовалась ошеломленными лицами собеседников и, весело улыбнувшись, договорила. «И да, через подвал вы уже тоже уйти не сможете. Этот выход закрыт и взят под охрану». «Это ты так вежливо намекаешь, что сбежать у нас не получится, да?» — хмуро спросила Анна, скрестив на груди руки и, в свою очередь, окинула девушку изучающим взглядом. «Да много ли можно рассмотреть, если та одета в бесформенный камуфлированный комбез и раздутый от набитых карманов и подсумков разгрузочный жилет?» «Она не намекает, она прямым текстом говорит», — буркнул Вячеслав. «Умный мальчик», — все с той же веселой улыбкой кивнула наемница. «Ну что, идемте вниз, узники замка Ив». «Кто-кто?» — не понял Вячеслав, поднимаясь на ноги и заодно поднимая насупившуюся сестру. «Вот придем к нашим, сам у атамана спросишь», — неопределенно отозвалась девушка. «Он вам это прозвище дал, пусть он и объясняет». «А зачем нам к атаману и к этим самым вашим?» — настороженно спросила Анна. «Обед у нас по расписанию, точнее ужин», — подталкивая стрелковых к люку, проговорила наемница. «И уж извини, но едим мы все вместе, по номерам еду разносить некому». «Ужин — это хорошо, у нас с самого утра маковой росинки во рту не было», — заметил Вичко и, схватив сестренку в охапку, спрыгнул в проем, ведущий на лестничную клетку. А через секунду рядом оказалась наемница. Настороженная и готовая, кажется, к любым возможным сюрпризам. Но увидев, что стоящие рядом брат с сестрой никуда драпать не собираются, она чуть расслабилась. «Вот, кстати, не хочешь рассказать, как вы на чердак без лестницы забрались? «Землячки?» – спросила девушка, когда все трое уже шагали вниз по лестнице. «Так же, как и ты, наверное?» – пожав плечами, отозвался Вичко, бросив предостерегающий взгляд в сторону сестры, на что та лишь облила его морем скепсиса, дескать, и без твоих предупреждений, понимая, что нужно держать язык за зубами. «А с чего вы взяли, что мы земляки?» «Мы же по-русски говорим», — сукоризный, взглянув на брата, пояснила Анна. Тот только крякнул от собственной недогадливости. «Зарапортовался, называется». «А о минах откуда знаешь?» — не отставала наемница. «Я 5 лет учеником в оружейной мастерской отработал. Насмотрелся», — буркнул в ответ Вячеслав, одновременно словив ответный, весьма насмешливый взгляд сестры, расшифровать который можно было вполне однозначно. «А сам-то?» «Еще скажи, что и саперное дело знаешь», — с явной подковыркой заметила девушка. «Не скажу», — покачал головой Стрелков. «Не моя специализация». «Ух ты, какие, однако, умные детки в этих глухих местах живут! Какие слова знают!» Сделанным восхищением воскликнула наемница, но, обнаружив, что ни брат, ни сестра никак на ее слова не реагируют, замолчала. Так в тишине они добрались до большой комнаты на первом этаже здания, и первое, на что наткнулся в ней взгляд Вячеслава, был мобильный генератор щита, тихо гудевший прямо в центре помещения. Теперь стало ясно, почему мышь не смогла сходу раздолбать этот особняк. Если в здании сохранились энерговоды, а они таки сохранились, о чем свидетельствовали толстые жилы временной проводки, брошенной от генератора и исчезающей в стенах, то обстреливать малокалиберной артиллерией стены дома можно было до Морковкина заговенья, или, по крайней мере, до тех пор, пока не кончится питание проектора щита. Чем дальше, тем больше мне кажется, что все произошедшее здесь сегодня вовсе не было случайностью, — тихо протянул Вичко. «Почему?» — спросила Анна, но брат, бросив короткий взгляд в сторону их конвоирши, в этот момент, заговоривший о чем-то с одним из подошедших наемников, резко качнул головой. «Потом пообщаемся на эту тему», — перейдя на артефакт связи, — ответил Вичко. «Не на виду у них». «Так, ребятки», — повернулась к ним наемница и бесцеремонно ткнула пальцем себе за спину, указывая на своего коллегу, с которым только что говорила. «Следуйте за Лизой, она у нас сегодня главная по тарелочкам, выдаст вам ложки, миски, кружки, ну и едой отделит заодно». «Стоп!» Второй наемник, неожиданно тоже оказавшийся наемницей, скинула свой шлем и, тряхнув рыжими, как огонь, волосами, сурово уставилась на Стрелковых. «Руки!» Брат с сестрой недоуменно переглянулись и потянули было руки вверх, но девушка, под смешки окружающих бойцов, вздохнула и уточнила. «Руки мыли?» «Интересно, где?» – ядовито отозвалась Анна. «В том склепе, где нас заперли, рукомойника не было, знаете ли, как и на чердаке». «На чердаке, значит?» Следом за рыжей, уже успевшей снять не только шлем, но и разгрузку, начали избавляться от излишков амуниции остальные наемники, в числе которых оказалось лишь 2 человека мужского пола. Вот один из них, юноша старше Вячеслава едва ли на год-другой, и протянул это свое «значит», да так, что Стрелковых холодом по спинам продрало. Тем временем молодой человек обернулся к 2 девчонкам-близняшкам, стягивавшим со своих плеч тяжелые разгрузки, и, безошибочно ткнув пальцем в одну из них, рыкнул: «Лина, скажи-ка мне, товарищ снайпер, каким таким макаром наши поднадзорные смогли мимо тебя просочиться, а? Второй косяк за 5 часов, на рекорд идешь?» В отличие от других наемников, начавших подтягиваться на шум, Елизавета быстренько отвернулась от командира, устраивающего разнос своей подчиненной, и решительно подтолкнула Стрелковых к притулившемуся у дальней стены, собранному из каких-то ящиков, столу. «Идемте, я вам воды сотворю, умоетесь, а там и перекусить что-нибудь отыщем». Вячеслав с Анной молча кивнули и последовали за наемницей. Проходя мимо кучи кофров, сваленных в углу, Стрелков бросил взгляд на замеченную им странно дергающуюся тень и тихо хмыкнул. Прямо под окном лежал связанный по рукам и ногам человек. Точнее, пытался избавиться от пут, извиваясь, словно червяк. Он бы, наверное, еще и вопил сейчас, да кляп не позволял, Так пленному бедолаге только и оставалось, что корчиться на полу да мычать, бестолку надсаживая горло. Он даже зло сверкать глазами в сторону пленителей не имел возможности, повязка мешала. «Все интереснее и интереснее», – пробормотал Вичко, но, поймав внимательный взгляд командира отряда, распекающего раззяву снайпершу, заткнулся и, отвернувшись, прибавил шаг. Хотя увиденное им только что действительно было весьма интересным. Нет, так-то желтая эмблема на рукаве пленника выглядит вполне естественно вкупе с такими же эмблемами на сожженной технике и форме бойцов, чьи трупы усеяли двор особняка. Да только один вопрос. Почему такой же знак красовался на вездеходе, в котором похитителей вывезли стрелковых из Пернау? Когда Вячеслав подошел к столу, сестренка уже с интересом наблюдала за тем, что творит наемница. А посмотреть было на что. Рыжая непринужденно создала шар теплой воды и, подвесив его перед Анной, протянула ей кусочек мыла. «Умывайся, Хрюшка», — улыбнулась она. Сестренка насупилась, но, глянув на брата, непонятно с чего вздохнула и принялась сосредоточенно плескаться в теплой воде. Хотя почему это непонятно? Зеркала-то здесь нет, так что вполне логично было сориентироваться по внешнему виду стоящего рядом брата, ползавшего по тем же закоулкам, что и она сама. Стрелков осмотрел свою одежду и руки. Да, изгваздались они, конечно, порядком. Шар воды, в котором умывалась Анна, тем временем начал мутнеть. Рыжая наемница это заметила и одним волевым усилием обновила его так, что только шматок мыльной грязи шлепнулся на пол. А там и сестренка закончила с гигиеническими процедурами, и настала очередь Вячеслава приводить себя в порядок. «Спасибо», – тихо поблагодарил он наемницу, когда та развеяла водяной шар. «Стоп, стоп, стоп», – замахала та руками, – «это еще не все. Ну-ка, встаньте у окошка». Стрелковы переглянулись, но молча выполнили приказ. Рыжая прищурилась и, смерив их долгим изучающим взглядом, вновь создала какую-то технику. На этот раз воздушную. А уже через секунду Вячеслав с Анной еле могли сдержать смех от щекотки, с которой носились по их телам маленькие вихри. Зато уже через минуту брат с сестрой оказались в чистой одежде. Ну, насколько это было возможно, при отсутствии стирального порошка и машинки или хотя бы хозяйственного мыла и корыта с водой. «Вот теперь другое дело», – довольно констатировала Елизавета и протянула Стрелковым, выуженные ею из ящика на столе, пару русских ирпов. «Как готовить знаете?» «Разумеется», – с серьезной моськой кивнула Анна, не преминув воспользоваться связным браслетом и потребовать у брата инструкции по использованию этого… этого, в общем. «Тогда… стоп! Я со стола всякий мусор уберу и можете располагаться», – хлестнув по плечам рыжей гривой, заявила наемница и тут же развела бурную деятельность. Все лишнее полетело со стола на пол и, само собой, сложилось небольшим терриконом в отдалении. Анна только ресницами хлопнула, увидев, как составленные в углу помещения оружейные ящики резво подлетели к столу и опустились рядом, превратившись в табуреты весьма брутального вида. Елизавета же умело дирижировала происходящим. Вот из сумки вылетели точно такие же ирпы, как те, что сжимали в руках Вичко с сестрой. Вот с них во мгновение ока слезла пластиковая оболочка. Спиртовки загорались сами же раскладывались и проволочные подставки, на которые тут же громоздились сутки и мгновенно наполняющиеся водой, словно выкладываемые уверенной рукой, сухо загремели пластиковые столовые приборы. Минута, и стол накрыт. А по комнате поплыл запах горячего борща, на который тут же слетелись остальные наемники и с веселым гомоном оккупировали стол. Вячеслав с Анной ошеломленно переглянулись и, подобравшись к оказавшемуся свободным торцу стола, уселись вдвоем на один оружейный ящик. Впрочем, вскоре они справились с удивлением и взялись за свои ирпы, которые так и сжимали в руках, пока наблюдали за устроенным Елизаветой представлением. Со стороны, наверное, казалось, что Стрелковы несколько пришиблены такой демонстрацией умений одаренной наемницы, и потому едят молча, лишь изредка бросая взгляды на довольных жизнью похитителей, перемежающих ужин с болтовней и несколько нервным смехом. Ну и пусть так. Зато никому не кажется странным молчание брата и сестры, вовсю использующих дарованную связными артефактами возможность неслышно обсуждать происходящее вокруг. «Так что там говорил о неслучайностях Славик?» – спросила Анна, когда брат помог ей справиться с тугим кольцом на крышке консервы с уже разогретым вторым блюдом. «Чем больше я вижу, тем сильнее моя уверенность в том, что мы вляпались в очередную историю», – ответил тот. «Пояснишь?» – расслабившаяся была сестренка резко посерьезнела. «Куда же я денусь?» – вздохнул Вичко. Анна осторожно огляделась по сторонам, потом вспомнила верхний этаж особняка и те горы мусора, через которые им со Славиком пришлось пробираться, подумала и согласилась с выводами старшего брата. Даже здесь, на первом этаже, где в основном и околачивались похитители, было видно, что дом давно заброшен. Пыль по углам, битые плитки пола с грязными разводами под разбитыми окнами, следы от потеков на стенах и лохмотья полусгнивших обоев. Все просто кричало о том, что сюда давно никто не захаживал. Даже бездомные, кажется, сюда не забредали, чтобы укрыться от дождя или снега, потому как следов от костра не видно. С одной стороны, ничего странного. Наемники просто нашли достаточно уединенное место, чтобы устроить привал перед завершением заказа. Но если подумать, все это место просто вопит. Ловушка. Минные поля, генератор и проектор щита как-то плохо сочетаются с понятием одноразового убежища. Не находишь? Анна вспомнила слова брата. Да уж кто бы стал тратить немалые деньги на организацию защиты места, где собирается провести одну, максимум, две ночи. Это просто невыгодно. Одно только минное поле, если верить подсчетам Славика, стоит не меньше 5-6 тысяч крон. Так и разворачивается оно не один и даже не 3 часа. А еще брата напрягла ситуация с самим штурмом, столь резво отбитым похитителями. «Что в нем такого странного?» – спросила его Анна. «Мне кажется, что атаковавшие дом наемники пришли сюда совсем не по нашу душу. Суди сама», – после недолгого молчания в эфире выдал Вичко. «Нас похитили еще до полудня и сразу вывезли из города. В себя мы пришли где-то часа через 3, значит, и Гербаум должен был очнуться тогда же, ну, максимум на час раньше. Допустим даже, что придя в себя, он не стал тратить время на бесполезные метания и сразу начал действовать. Нанял отряд и даже умудрился тряхнуть городскую службу безопасности, так что они дали ему доступ к уличным фиксаторам. Бред, конечно, СБ на такой шаг никогда не пойдет, но, допустим, старик смог найти нужные слова и добился желаемого. Организовал людей, начал поиск, в котором наемники показали просто чудеса дедуктивного метода или феноменальное собачье чутье, не знаю, но смогли обнаружить лёжку наших похитителей. Напомню, с того момента, как я очнулся и до начала боя прошло чуть меньше 2 часов. Итого у Гера Баума было 3 часа на все про все, от найма отряда до начала штурма этого дома. Совершенно изумительная скорость, тебе не кажется? А если учесть, что в погоню наемники кинулись, не забыв прихватить с собой артиллерию и штурмовых дронов на всякий случай, конечно, и плевать, что скорость хода отряда упадет чуть ли не вдвое? Когда ты так говоришь, это и в самом деле начинает выглядеть странно, согласилась Анна. Ну и пара вишенок на этом торте, кивнул Славик и добавил. Первое. Наши похитители использовали для исполнения заказа транспорт с эмблемой тех самых наемников, тела которых разбросаны вокруг особняка. Второе. Пленник, валяющийся под окном за нашими с тобой спинами. На кой он сдался нашим наемникам? Хочешь сказать, они вовсе не за нами пришли? Спросила сестра. И Гербаум с ними никак не связан? Зато наши похитители могут оказаться с ними связаны, каким-то образом, уточнил Вичко. Зачем-то же они взяли одного из нападавших в плен. Пожалели? Чисто из чувства противоречия предложила Анна. Ага. Покрошили почти 30 напавших, а их командира пожалели. Какие великодушные люди, с нескрываемой иронией отозвался брат. Кстати, заметь, покрошили быстро и без потерь, а если вспомнить мины и ЛТК, готовы они были к этому визиту. Так мне кажется. Думаешь, ждали? Вполне может быть. Вячеслав еле удержался от того, чтобы пожать плечами. Уж очень несвоевременно смотрелся бы этот жест за столом в исполнении сосредоточенной и, главное, молча жующего паренька. Ну ладно, ладно. Если бы разговор велся вслух, сестрица сейчас обязательно фыркнула бы. Убедил. Но какое нам дело до проблем этого отряда? Они выполнят заказ, и мы разбежимся, разве не так? А есть гарантия, что так и будет? Буркнул Славик. Но ты же им платишь. Глаза Анны округлились, да и сама девочка чуть не начала дергаться от возмущения. Хорошо, Вичко успел ее окоротить. «О да, только, во-первых, они об этом не знают», — заметил брат. «А во-вторых, если уж они допускают подобные эксцессы во время исполнения заказа, в общем, доверять таким исполнителям не стоит». «Ну, пока они не сделали нам ничего плохого, ведь так?» — уже куда спокойнее отреагировала девочка. «Пока да», — вынужден был согласиться Вячеслав и плеснул ложку дегтя. «Но так и заказ еще не выполнен». «Братик, ты такой пессимист?» Мысленно изобразила вздох Анна. «Давай не будем себя накручивать и подождем, чем дело кончится, а? Может, все не так уж страшно?» «А нам ничего другого и не остается», — отозвался Вичко. «Из особняка нам самим не выбраться, мины не выпустят. Можно, конечно, попытаться определить их оператора и втихую выудить инфу с его вычислителя, когда кроты пришлют отчет о новом коридоре, но это, честно скажу, весьма проблематично сделать. А выбраться через охраняемый подземный ход все равно далеко от ЛТК мы с тобой не убежим». «Вот и не трави душу», — чуть ли не рыкнула Анна, зло сверкнув глазами. Ну, хоть отвернулась в этот момент от сидящих рядом наемников, и то хлеб. Вроде бы они ничего странного не заметили. После ужина похитители не стали возвращать стрелковых в ту же камеру, откуда те уже один раз сбежали. Может быть, потому что наемникам было лень чинить дверь. Кто знает, тем не менее, вместо пустой холодной комнаты на втором этаже заброшенного особняка, брату с сестрой подыскали помещение поменьше и поближе. Им оказался небольшой закуток без окон по соседству с обжитым наемниками залом. Неуютное, темное и пыльное место, но тут хотя бы тепло. Да и рыжая Лиза расщедрилась на пару спальников из запасов отряда и фонарь для освещения. Правда, выбраться из этого чулана так, чтобы остаться незамеченным, вряд ли получится. Выучившие свой урок, похитители загородили выход из него генератором, сдвинуть который с места Вичко не смог бы даже предельно накачав мышцы эфиром. Не то чтобы агрегат был таким уж тяжелым, но предусмотрительные наемники, следуя инструкции, зафиксировали его, вколотив в отверстие ЦАПФ мощные костыли. Вбили их прямо в бетонный пол. В результате генератор заблокировал дверь в чулан, оставив лишь небольшую щель, через которую разве что кружку воды протиснуть можно. «Великолепно!» — скривился Вячеслав, выныривая из сенсорного транса. «Заперли они нас весьма качественно, настолько, что у меня возник вопрос, не лень им будет каждый раз отдирать генератор, чтобы проводить нас до ветра?» «Лень!» Индифферентно кивнула Анна и ткнула пальцем в темный угол чулана, с притулившимся там ржавым ведром, накрытым чудом уцелевшей крышкой. «Наверное, именно поэтому они отдали нам это». «Да, предусмотрительно», — вздохнул Вичко и, глянув на нахохлившуюся сестренку, усевшись рядом, приобнял ее за плечи. «Не переживай, мелкая, выгребемся». «Ты кого мелкой назвал, дылда?» Тут же вскинулась Анна, но, уловив эмоции Вичка, фыркнула и, плотнее укутавшись в расстегнутый спальник, крепче прижалась к его теплому боку. «Выгребемся, братик, обеза...» Вячеслав осторожно коснулся пальцем виска сестренки, и та, сладко зевнув, моментально уснула. Посмотрев на тихо посапывающую Анну, он потушил единственный фонарь, освещавший комнату, и, привалившись к стене, вновь погрузился в медитацию, не выпуская девочку из объятий. Так теплее и спокойнее. У чулана был один несомненный плюс. Здесь почти ничто не мешало сенсорным способностям Стрелкова. Дверь приоткрыта, генератор не помеха, да и сами наемники не стремятся разойтись по всему дому, облюбовав для своего размещения уже знакомый Вичку зал. Наблюдай, не хочу. «Ну что? Подведем предварительные итоги», – протянул атаман, поудобнее устраиваясь на кофре из подмодуля Биуса и, облокотившись спиной о стену, обвел взглядом сидящих у стола соратников. «Мила, твоя затея тебе и отчитываться. Остальные слушают и готовят дополнения и замечания, можно даже критические. И я поучаствую». «Какая критика? Оба этапа прошли идеально», — вздернув носик, заявила девушка. «А если найду?» Только что не промурлыкал в ответ атаман, с прищуром глядя на переглядывающуюся с сестрой-близняшкой Милу, с лица которой тут же сползло самоуверенное выражение. «Ладно, ладно», — стараясь сохранить хотя бы уверенный вид, если уж самоуверенный не прокатил, замахала руками девушка и на миг, задумавшись, заговорила, почти затараторила, словно опасаясь, что ее сейчас перебьют. «По первому этапу могу сказать следующее. Ловля амантов на живца прошла без нареканий. Ольга с Линой немного перестарались с объявлением о нашем появлении в Пернау, но это только мое личное мнение. Вполне возможно, что при меньшем шуме они могли бы и не обратить на нас внимания». «Ольга?» Атаман повернулся к девушке. Та пожала плечами. «У этих пентюхов совершенно отвратительная система оповещения», чуть сварливо проговорила она. «И я согласна с Милой. На меньший шум, чем мы подняли, они и ухом бы не повели. Проверено. Впрочем, чего еще ожидать от отряда, заточенного на грубую работу в лоб? Сплошное мясо». «Орки, натуральные», — подала голос рыжая Елизавета. «Пока не пнешь, не почешутся». «Ладно. Допустим, чтобы оповестить амантов о прибытии в город кровников, действительно стоило трубить во все иерихонские трубы разом. Хотя я бы предпочел не устраивать стрельбу в городе из-за одного несчастного автомобиля. Местные полицейские силы весьма нервно реагируют на подобные салюты и обычно гасят всех участников разом, и лишь потом начинают разбираться, кто, что и зачем», – произнес атаман, поглядывая в сторону до сих пор молчавшего участника отряда. «Ладно, идем дальше. Этот автомобиль, между прочим, принес нам 16 килограммов золота, а установленный в нем маячок позволил вытянуть весь отряд сюда, прямо под мины ЛТК», – буркнула Мила. «К тому же мы с Ольгой тщательно просчитали время реакции здешней полиции. Риска не было. Ну, почти». «А желательно, чтобы его в таких ситуациях не было вообще», – заметил атаман и тут же усмехнулся, глядя на скривившихся подчиненных. «Хотя это нереально, да, понимаю. Но стремиться к минимизации рисков нужно всегда». «То есть одного только расчета времени было недостаточно? Ты на это намекаешь?» – прищурилась Ольга. «Оленька, милая, если ты хочешь спросить, как бы действовал в этой ситуации я сам, не надо ходить вокруг да около», – растянул в улыбке губы командир. «Вы же знаете, я всегда готов поделиться с вами своей великой мудростью». «Но не во время практики», – фыркнула в ответ Оля. «Сам говорил». «Так ведь сейчас-то идет обсуждение результатов вашей практической работы. Чуешь разницу?» – развел руками Кирилл.